«Софи, у тебя броня как у танка, поехали через Нордсайд», – протянул я. «Принято, мастер», – отозвалась машина. В действительности, расстояние от выезда на трассу до клуба Лиззи примерно одинаковое, через Джапантайн или же Нордсайд. Просто, в японском районе больше развилок и более плотное движение транспорта, в то время как трасса, проходящая через территорию Мальстрёма, практически прямая и не так загружена машинами. И, в любом случае, броня действительно сыграла нам на руку. На Окологородской трассе София могла неплохо разогнаться, так что, мы проехали окраину Джапантауна и выехали в Нордсайд минут за 15, после чего машина двинулась по прямой. А там, они что, блокировали дорогу? Мальстримовцы выкатили на трассу несколько своих машин, явно ожидая, что мы просто остановимся. «Мастер, я разберусь». Быстрый взлом и, к слову, довольно неплохие гоночные машины от квадры сами расходятся с нашего пути. При этом один бандит попал под колеса своей же тачки, а вторая машина прокатилась по встречной линии и сорвалась с трассы, укатив в пустоши. У самих же мальстримовцев возникли критические нарушения в работе нейроимплантов. Просто перестав обращать на нас внимание, они начали перестрелку, яростно стреляя друг по другу. Один тип и вовсе выпустил из рук встроенные бензопилы и, бросившись на товарища, распилил его на куски. И, уже когда мы проехали мимо этой засады, спустя какое-то время, единственный оставшийся бандит, истекающий кровью и маслом, приставил пистолет к своему виску, чтобы завершить программу. «Интересно, почему их не согнала оттуда полиция?» – спросила девушка. «Вряд ли они сидели тут долго. Скорее всего, остановив первую же попавшуюся машину, свинтили бы отсюда, освободив проезд. А вести охоту за Мальстрёмом в Нордсайде, нее, полиции столько не платит. И это Найт-Сити», — усмехнулась Юрика. «Я только пожал плечами. Вскоре мы съехали с трассы на городскую дорогу и выехали в Кабуки. Уже там, Софии потребовалось еще около 10 минут, чтобы довести нас до Саттер-стрит. Вон он», — Кейма указала на клуб. «Софи, выхожу на парковку. И, собственно, мы только объехали здание, выезжая на местную парковку. Это, когти», — взволнованно выдохнула девушка. «Тут уже стояло несколько машин, спорткары класса люкс от Мидзутани, одна и вовсе почти такая же, как у меня, а помимо автомобилей, тут также имелось немало мотоциклов, в основном фирмы Йиба, кстати, неплохой мототранспорт, они специализируются на гоночных моделях, а много их тут», — заметил я. «Судя по транспорту, тут собралось не меньше 20 когтей, а на деле, наверняка, их больше 30. Что делаем?» – заволновалась Юрика. «Когти, те же мусорщики». Пожимаю плечами. «Понятно». Девушка сняла со специальных креплений два полуавтоматических пистолета. Тоже колдовское оружие, и в нынешних условиях они будут даже эффективнее моего револьвера. «Да, кстати, мы же еще не заключили контракт», – вспомнил я. «Что же, вот сейчас все сразу и решим». Глава 9. Охота на тигра. Девушка злобно смотрела на японца, сжимающего в руке катану. Двое его друзей держали ее за руки, поставив на колени. Другие же бандиты из когтей полностью заполонили собой зал. Несколько девочек уже было убито, но бандиты не спешили устраивать резню. Они хотели совершить показательную казнь, а для этого нужна была публика. «Шваль, забывшая свое место», — процедил японец. «Думала, это твой клуб? Думала, что можешь устанавливать свои правила на нашей территории. Ты просто тупая пизда, которой мы позволили здесь работать. И вот как ты отплатила за нашу доброту, шлюха. Ты убила моего брата». Он говорил на своем языке, но нейросеть в голове девушки переводила его речь. «Да пошел ты, хуесос», — простонала она. Японец дернул рукой, и парни, державшие девушку, рывком подтащили ее к столу. Один из них смахнул с поверхности закуски и выпивку, свалив все на пол, после чего схватил Лиззи за волосы и, грубо дернув, приложил ее головой об стол. «Ты сдохнешь здесь», — зло бросил бандит, приставив катану к ее шее. В тот же момент зрительный интерфейс Лиззи отобразил окно связи, на котором появилось изображение парня в боевой броне. «Приветствую, меня зовут Джо», — представился он. «Обычно я не беру такие заказы, но за тебя попросила моя хорошая знакомая. Так что, в этот раз я решил сделать исключение. Но этика наемника требует сначала обсудить детали контракта. Давай обсудим условия, Лиз Барден». «Ха-ха, уже поздно, придурок», — горько рассмеялась девушка. «Ты так думаешь, а мне кажется, что нам нужно только договориться о цене». Японец поднял катану, готовясь совершить удар и снести голову девушке. Тогда же сама Лиз заметила на заднем плане изображение знакомую планировку. Этот парень уже был в здании клуба, и, в следующий момент, он ударом ноги с грохотом распахнул двери, ведущие в главный зал. Наемник вошел внутрь, держа наготове револьвер, поднятый дулом вверх, а следом за ним вошла девушка в похожей броне. «Ну что, не ждали, а я пришел», — протянул он. Японец недоуменно поднял бровь, опуская катану. Стоит сказать, что он был вообще не напуган, скорее просто удивлен, приняв вторженца за какого-то сумасшедшего. Да, у него была неплохая броня, но ведь здесь больше 30 бойцов тигриных когтей, у него просто не было ни единого шанса. «Ты еще кто такой? Да неважно, тебя это не касается», — махнул рукой парень. «Лис, слушай, я честный наемник, и профессиональная этика не позволяет мне воспользоваться твоей ситуацией, более того, так как ты подруга моей знакомой, я даже сделаю тебе скидку. С тебя 10 тысяч где и считай, эти придурки уже трупы». Наемник развел руки в стороны, как бы указывая на весь зал. Японец натурально разинул рот от столь безумной речи. «Ну ок», — усмехнулась Лиззи, — «а ведь во время всего этого непродолжительного разговора я уже успел просканировать всех присутствующих и выделить тигриных когтей как цели, после чего распределил цели, указав Юрика, кого она должна атаковать». «Я не понимаю, ты сумасшедший?» — произнес японец, а потом обратился к своим подельникам. «Убейте этого клоуна». После этой фразы сразу же раздался выстрел. Главарь этой шайки выронил катану из рук и уже сам рухнул на пол с простреленной головой. «Никак вы, блядь, не научитесь», — покачал я головой, а после все пришло в движение. Когти не просто так зевали, их заторможенность была обусловлена многочисленными сбоями в работе их нейроимплантов. И даже начав бой, я подыгрывал себе с помощью хакинга, но старался не делать это особо явно. Все же, меня вполне устраивало то, что моя репутация боевика и нейтронера существует раздельно. Собственно, даже без этого у когтей не было шанса, просто они могли бы задеть Лиззи или еще кого-то. А так, клиенты и местные труженики сразу поспешили благоразумно пригнуться, некоторые и вовсе ложились сразу на пол. В то же время, со стороны могло показаться, будто мы с Юрика просто взорвались движениями. Резкие отточенные действия и точные выстрелы. Мне потребовалось меньше 2 секунд, чтобы разрядить барабан своего револьвера, после чего быстро возвращаю его к специальному креплению на бедре и, выхватив тесак, наношу резкий удар по ближайшему когтю. Тогда же Юрика, вскинув руки в разные стороны, совершает оборот, расстреливая отмеченных бандитов. В каждом ее пистолете по 10 патронов в магазине, и еще по одному в стволе, было изначально. В итоге, за считанные секунды она разрядила свое оружие, тратя по пули на человека и, в итоге, 22 головореза из когтей падают замертво. Добавим сюда еще 6, убитых мною из револьвера, и еще одного, кого я буквально располовинил тесаком. У моей последней жертвы из рук выпал компактный автомат, но он так и не упал на пол, перехваченный на полпути моей рукой. И, стоило мне только завладеть оружием врага, я использую его, чтобы просто расстрелять последнего выжившего вражеского бойца, всадив в его тело весь магазин. Спросите, куда делись остальные, ведь тут было больше 30 бандитов. А все просто, когда мы с Юрика начали стрельбу, когти тоже открыли огонь, и, ну, я немного подкорректировал их стрельбу с помощью взлома. Так что, еще чуть меньше 10 головорезов пали от союзного огня. Ха, возбужденно выдохнула Каима. Я же бросил автомат и снял с бедра револьвер, чтобы перезарядить его. Ну, вот и все, легкие деньги. И, зарядив пистолет, демонстративно раскручиваю его на пальце, после чего возвращаю к креплению. На несколько секунд воцарилась гробовая тишина, и только «охуеть», — ёмко изрекла заказчица. Бой закончился быстрее, чем за 3 секунды. Итак, расчет. Подхожу к нашей заказчице и подаю ей руку. «О, как мило», — усмехнулась она, взявшись за протянутую ладонь. Поднявшись, она коснулась виска, и ее глаза загорелись синим. Тогда же я получил сообщение об электронном переводе. Тем временем, Юрика открыла забрало, то есть дала команду костюму, и тот раскрыл сегменты маски, открывая лицо девушки. «Я же говорила, что он лучший в городе», — довольно улыбаясь, выдала она. «Да, это было потрясно», — покачала головой Борден. «К слову, выглядела она неплохо. Молодая девушка с привлекательной фигурой, красивым лицом, длинными ярко-зелеными волосами и еще более яркими зелеными глазами, что излучали свет. Также, когда она усмехалась, то делала это так, чтобы показать окружающим острые акульи зубы. Одежда девушки оставляла много открытых участков, которые показывали наличие множества аугментаций. Тем не менее, ее однозначно можно было назвать привлекательной. Кстати, в этот раз мы помогли, но, вряд ли когти на этом успокоятся. Делаю резонное замечание. Действительно, а я тупая, не поняла. Едко отозвалась Элизабет. При этом девушка, потирая шею, прошлась к барной стойке, после чего взяла граненый стакан и налила себе выпить. «Эй, угощайся!» Кивнула она мне на бутылку. «Я не пью!» «ПФФ!» Зажала рот рукой Юрика. Ей явно хотелось пошутить на тему того, что мне нельзя алкоголь, потому что я несовершеннолетний. Но она у меня молодец, сдержалась. «В смысле, никакого алкоголя на работе?» «Нет, вообще не пью!» Барден удивленно моргнула. «Не, ну ты точно ненормальный!» Качнув головой, она просто опрокинула содержимое стакана себе в горло, опустошив его одним залпом. «В смысле, в хорошем смысле. Ухм, так, слушай, если я найму тебя как охранника, сколько это будет стоить?» «Нет», — покачал я головой. «Я уже говорил, что не берусь за такие задания. Мое время слишком дорого. Тем не менее, раз уж я взялся помогать, то не был намерен останавливаться на полпути». И, пройдясь к стойке, сам присел за один из стульев рядом с заказчицей. «Есть другой вариант. Ты платишь, а я устраиваю в тигрином логове судную ночь. Всю банду не уничтожу, но так их покромсаю, что им еще долго будет не до твоего клуба». «Мвау это!» — несколько опешила девушка. «А, Джон, ты уверен?» — замялась Кайма. «Вполне. Пожимаю плечами». «Ты справишься?» — с беспокойством спросила Барден. «В смысле, они же тогда всерьез за тебя возьмутся. Хваталки не выросли, когти короткие. И сколько? Ну, для тебя со скидкой, детка, 500 тысяч. Элизабет усмехнулась. Но, прежде чем посмеяться над ценой, она успела обдумать суть заказа и была вынуждена признать, что цена не то чтобы справедливая, а серьезно преуменьшенная для такого дела. При том, что такие деньги у нее имелись. Точнее, вот прямо на счетах данной суммы она не располагала. Хоть клуб и приносит неплохой доход, но у него и расходы солидные. Тем не менее, подкорректировав свои финансы, она сможет достать нужную сумму. «Даю слово, я когтям такую жизнь устрою, что им будет не до тебя. Слушай, может, немного скинешь?» Я не ответил. Просто поставил локоть на барную стойку и подпер кулаком свою голову, приняв расслабленное положение. И, все же, я словно всем телом проецировал мысль, что даже не рассматриваю возможности снижения цены. «Эй, ну может, как-нибудь договоримся?» Перешла она на заискивающий тон, и, закинув ногу на ногу, коснулась ею также и моей ноги. «Серьезно?» В моем голосе, кажется, даже проявилась жалость. «Скинь 200 тысяч, тебя всегда здесь обслужат по высшему разряду». Она старалась говорить это соблазнительным тоном, но девушка была слишком взволнована сложившейся ситуацией, и это чувствовалось. «Лис», — возмутилась Юрика, порывисто подойдя к нам. «Что?» — Барден чуть не вжала голову в плечи. «Я просто пытаюсь договориться. Я же, действительно задумался над этим предложением, и с интересом осмотрел фигуру самой Элизабет. В общем-то, на самом деле деньги не такие уж и огромные. Тем более, я здесь и не ради них, но работать за бесплатно это уже вообще ни в какие ворота». «Ладно, 400», — вздохнул я. «Деньги переведешь завтра». «Хорошо». Сразу согласилась заказчица. «Юрика, останешься здесь. Присмотришь за своей подругой». «Поняла». Немного недовольно отозвалась девушка. «Эй, может тебе хоть сока налить?» Предложила Барден. «Потом», махнул я рукой, поднимаясь. «Мое место за стойкой заняла Юрика. Я же направился на выход, попутно отправляя запросы в сеть. К этому времени местные уже собрали тела когтей и уже решали, что с ними делать. Одна девчонка обратилась к местной хозяйке. «Да на свалку этот мусор!» – бросила Лиззи, сурово. «Покинув клуб, активирую режим маскировки и взлетаю. При этом подключаюсь к своей напарнице, чтобы установить связь. И еще, Юрика, машину оставил на парковке, позже можешь воспользоваться ей, чтобы вернуться домой. Или скажешь Софии, чтобы сама ехала». «Понятно». «Серьезно, ты обиделась?» «Вообще, это была уже несколько необычная ситуация для меня. Я, можно сказать, уже давно привык к более полигамному устройству семьи. Иметь несколько жен и любовниц стало настолько привычно, но я был в основном сосредоточен на учебе, а Юлика уже успела привыкнуть к тому, что мы вместе и только вдвоем. Тем не менее, ограничиваться ей одной я и не собирался. «Да нет, ну, мы ведь говорили об этом». «Да знаю я», — вздохнула девушка. «Просто, делай что хочешь, но знаешь, это несправедливо». «Правда?» «Да, может, я тоже хочу себе целый гарем из мальчиков?» «Да», — протянул я, — «никакой справедливости». «Ну, ты знаешь мою позицию по этому вопросу. Ты деспот, домашний тиран», — иронично протянула Каима. «Так и есть. Ладно, поговорим об этом позже, не по связи. Джон, будь там осторожнее, с когтями». «Буду. До встречи, Юрика. До встречи». Отключившись, я попутно проверил свою почту. Снова пришло сообщение от Night Corp. Мне предлагали место в престижном университете, на полном обеспечении корпорации. В рамках своей программы грантов они поддерживали обучение наиболее перспективных детей. И снова я ответил вежливым отказом, после чего переключился к полученным данным. И горные дома, клубы, бары, отели, бордели, автосалоны, рестораны, вообще все источники дохода тигриных когтей. Эти ребята контролировали Джапантаун и Кабуки. В реальности я уже приземлился на крышу высотного здания, которое представляло собой развлекательный центр под контролем когтей. Тут и бордель, и казино, и просто торговые залы. Все что душе угодно. Посещает же это место, в основном, средний класс. Для элиты тут недостаточно высокий уровень, но это и не притон для бедняков. Так, более-менее приличное заведение. Хмм. Пройдясь по крыше, встаю у вентиляционной трубы. Изучая данные, я смог получить довольно обширный список участников банды. Взламывая некоторых из них, я получал еще больше информации касательно актуальной иерархии когтей. Технически, я могу даже уничтожить их всех, просто разослать каждому персонального и очень злого демона. Уничтожить целую банду из тысяч людей за пару минут. Но, хоть я и собирался устроить шум в стане этих ребят, но не настолько. Но, все же, вскоре я наметил примерный план и приступил к действиям. Как нетронер я мог провернуть все дистанционно, за пару минут. Но, я уже взялся за дело именно как соло-наемник, и выполнить его я собирался так же. К тому же, это еще сильнее укрепит мою репутацию. Ну и размяться не помешает. А потому, не снимая маскировки, я спустился по стене здания к нужному этажу. Проходясь прямо по окнам, заглядываю в помещение. А вот и я. После чего, оттолкнувшись от стены, взлетаю и, развернувшись, влетаю в апартаменты, разбивая окно. Маскировка при этом отключается. Раздается женский визг. Коготь же не растерялся и, кувырком слетел с постели, хватаясь за катану. Сукин сын, обнаженный бандит, тело которого было покрыто цветными татуировками, застыл передо мной, выставив перед собой меч. Испуганная девушка, прикованная к кровати наручниками, жалась к спинке этой самой кровати. Она также была обнажена, благодаря чему я мог наблюдать следы побоев по всему ее телу. Запястья же девушки были стерты в кровь от наручников. «Какого черта? Кто ты такой? Что тебе нужно?» — гневно воскликнул бандит. О, он тоже был напуган. Все же, на нем даже одежды нет, в то время как я полностью закован в силовую броню, по одному виду которой ясно, что меч против нее не котируется. Ничего личного, просто заказ. Говоря это, я взялся за тесак и просто пошел на японца. «Сдохни!» — грозно закричал он и рванул мне навстречу, занеся меч над головой. Совершаю рывок и, прежде чем он успевает нанести удар, резким движением отсекаю ему голову, а вместе с ней и руки с катаной. Голова падает назад, туловище по инерции проносится вперед. Мне было достаточно лишь сделать шаг в сторону, чтобы пропустить его мимо. Так погиб один из глав тигриных когтей. И, за всем этим в ужасе наблюдает девушка с кровати. «Тебя освободить, или тебе там нормально?» — обращаюсь к ней. «А-а-а», — испуганно пискнула та в ответ. Пожимаю плечами и направляюсь к двери. «Постойте». Остановившись, оборачиваюсь к ней. «Там ключ, пожалуйста». В общем, потратил еще немного времени, чтобы снять наручники с девушки. Но это все, чем ограничилась моя помощь ей. После этого я выбил дверь номера и вышел из апартаментов. И уже тут мне встретились два крупногабаритных бандита. Мордовороты охраняли номер своего главаря, а звукоизоляция тут хороша, раз они даже не поняли, что в номере что-то случилось, или приняли это за очередные развлечения босса. Тем не менее, они все равно оказались бессильны. Их улучшения явно не были рассчитаны на ту скорость, с которой я их атаковал. Одним ударом рассекаю первого мужчину, после чего, не останавливая движение, наношу удар по шее второго, отрубая ему голову. Два тела упали на пол почти одновременно, а я продолжаю свое шествие. Бандиты в здании уже знали о моем налете. По крайней мере, часть из них, те, кто были соединены с бойцами охраны в общую сеть. Когда я убил тех двух парней, остальные в сети сразу же узнали об этом. И, в итоге, возле лифта меня встречала уже целый отряд головорезов. «Умри, ублюдок!» С этим воплем на меня бросились японцы в деловых костюмах. Эти парни натурально пытались меня зарезать катанами. Они же не давали другим бойцам открыть огонь. Подставляю предплечье под удары, катана со звоном бьется о металл. Я практически ничего не ощутил, просто препятствие, но вот сам японец не ожидал, что энергия его удара вернется мощнейшей отдачей, ломая его руки. С криком он выпустил меч из рук и отшатнулся, но тут же получил удар ногой под дых, после чего я резко разворачиваюсь к другому бойцу и рассекаю его пополам. Добивать первого бойца я не стал, просто прошелся по нему, поломав пару костей, но, жить будет. Этот парень, по сути, правая рука главаря, которого я убил пару минут назад, и в будущем он, несомненно, попытается захватить власть в этой группировке когтей, но, собственно, для этого ему придется сцепиться с другими авторитетными когтями. Тем временем, я зарубил последнего бойца ближнего боя и по мне сразу открыли огонь пятеро стрелков. Но, мне даже укрытие не было нужно. Я спокойно продолжал идти к ним под огнем, внушая еще больше страха. И бандиты дрогнули. Заметив, что один из них отступил назад и уже был готов броситься бежать, я сам наклонился вперед и рванул к ним. Задействовав движки и заклинание полета, ускоряю рывок, настигнув стрелков в мгновение ока. Быстрые и точные удары тесаком лишают бойцов когтей жизни, или же калечат, лишая способности вести бой. Собственно, я не убивал всех подряд, вовсе нет. Продвигаясь дальше, я оставлял около половины своих противников ранеными. Добравшись до лифта, рассекаю тросы, позволяя тому рухнуть в шахту, по которой спускаюсь следом с помощью полета. Так я прошелся еще по нескольким этажам, вырезая находящихся там когтей. И, забавно, что посетители местных заведений даже не поняли, что тут что-то происходит. Возможно, лишь особо внимательные гости заметили, что охрана когтей куда-то пропала. Ну, я клиентов трогать не стал. Просто, закончив здесь, двинулся дальше. Посетив уже другую мегабашню, я также вырезал добрую половину местной группировки когтей, вместе с их главарем. Потом заглянул в район красных фонарей. Здесь я уже просто безжалостно покромсал несколько групп когтей, что ошивались в переулках небольшими компаниями. «Давай сюда эту суку!» Совсем молодую девчонку затащили в подворотню. Каких-то особых шансов против трех головорезов у нее особо не было. И, к моему появлению, ее уже явно успели потаскать. Ее одежда была изодрана, на теле заметны синяки, а кибернетическая рука была сильно повреждена. Похоже, ей сломали руку, чтобы не сильно сопротивлялась. Ну или просто так, ради веселья. «Эй, ты еще что за хрен? Вали отсюда нахер!» — гневно воскликнул один из них, заметив мое появление. Я же вообще ничего не ответил. Просто выхватил револьвер и произвел три выстрела, после чего отправился дальше. Так за одну ночь на кремацию отправилось несколько сотен преступников, за которых, к слову, я получил еще и дополнительное вознаграждение от полиции. Ну, да, хоть когти и прикрывает Росака, но формально они не связаны. Корпорация просто использует их иногда для грязной работы и прикрывает особо важных шишек в банде перед полицией. Тем не менее, полиция охотно заплатит фрилансерам, завалившим парочку когтей. Но вряд ли в управлении кто-то ожидал столь масштабной акции. И, стоит отметить, что моя атака могла показаться хаотичной на первый взгляд, но таковой вовсе не была. Я атаковал только определенные группы тигриных когтей, но не трогал другие, вовсю играя на внутренних конфликтах самой банды. И, собственно, я не ожидал, что результат проявится настолько быстро. Но уже утром две мощные группы пересеклись на желании поглотить остатки когтей в одной из мегабашен, попутно захватив местный бизнес. Они бы могли решить вопрос мирно, более или менее. Но пока главари спокойно обсуждали сложившуюся ситуацию, Их подчиненные более эмоционально решали возникший спор. Я просто подлил немного масла в этот костерок. У одного из когтей совсем сорвало крышу от злости, и он схватился за оружие. Главари опомнились уже в самый разгар перестрелки, которая в итоге вылилась в жесткое противостояние между обеими группами. В то же время, на окраине Кабуки банда мальстримовцев совершила налет на гаражи, где когти держали несколько десятков машин. Самих японцев эти психи перебили, а потом решили, что машины можно и не угонять, да и вообще, хорошее место там, можно и обустроиться с комфортом. А чтобы спровоцировать мальстрём на нападение, было достаточно просто поделиться с ними информацией о том, что когти будут серьезно ослаблены этой ночью и не смогут в ближайшее время достойно ответить на агрессию. По той же причине Валентина вспомнили о старых обидах и, фактически, вышвырнули когтей из Виста Дель Рей, разгромив их местный притон. Вообще, этот притон был на самой окраине, можно сказать, спорная территория. Но сейчас у Валентина появилась возможность выдворить конкурентов, и они ею воспользовались. Таким образом, за одну ночь тигриные когти ощутимо потеряли в силе, и попутно приобрели немало проблем. Сейчас им явно было не до мятежного клуба в Кабуке. О, еще немного денежек. Мальстримовский автомобиль в пустошах прикатился к кочевникам. Связь была не очень хорошей, но я смог взломать кибердеку парня, что нашел машину. Он был удивлен появлению сообщения на своей почте. Но, мы договорились. Я получил 10 тысяч эдди на счет, а ему достался неплохой автомобиль, который мальстримовцы еще и неплохо прокачали. Конечно, сумма ну чисто символическая, но, не пропадать же добру даром. Глава 10 Шельмы, это уже интересно. Возвращаясь к клубу, я заметил на входе двух девушек, вооруженные и очень опасные киберпроститутки. Они заняли места охраны, но, увидев меня, сразу же расступились, да еще и дверь передо мной открыли. И эти взгляды на меня действительно смотрели, как на какую-то ожившую легенду. Впрочем, неудивительно, после того, что я вчера тут устроил, внутри же все было еще интересней. Вообще, днем клуб не работает, так что я и не ожидал увидеть тут привычную картину развлекающихся людей. Обычное освещение, музыки нет, и целая свора напряженных девчонок, вооруженных кто чем. Они собрали оружие тех когтей, которых мы с Юриком вчера тут покрошили, и еще немного достали. И, были тут не только девчонки, в общем-то, хотя, такое несколько реже встречается, но и парни, торгующие своим телом, в Найт-Сити есть. Здесь я трех таких заметил. Джон радостно помахала мне рукой Каима. Моя напарница сидела в ложе вип-зоны, рядом с заказчицей и еще одной девушкой. «Ну, что скажешь, Лис?» – протянул я, пройдя к ним, и, присев в том же ложе, расслабленно поставил ногу на ногу. Конечно, закинуть ноги на стол было бы пофаснее, но это же неудобно. Элизабет же развернула ко мне свой терминал, показывая открытый в сети новостной канал. Полиция при поддержке корпоративной охраны блокировала Джапантаун в связи с резкой активностью преступной группировки, известной как «Тигриные когти». Предположительно, в банде начался так называемый передел власти. Полиция получила информацию уже более чем о 300 убитых преступниках. Подсчет жертв гражданского населения пока еще ведется. Неплохо, да, усмехнулся я, протянув руку, сложив ее на спинке ложи. Юрика сразу же подсела ближе, прижавшись ко мне сбоку. Ха, их там заперли нахрен. Оскалилась акульей улыбкой Борден. Я получила твой отчет, это реально отвал башки. Ты не просто проредил ряды этих уродов, но еще и стравил их друг с другом, и натравил на них другие банды. Это просто охренеть. Я польщено кивнул. Черт побери, ты реально стоишь этих денег. Собрала плату? Да, кивнула девушка. Ее глаза засветились, и я получил сообщение о переводе. Хаймэм, Борден щелкнула пальцами, и темнокожая женщина, сидящая с краю, достала из-за кресла сумку, поставив ее на стол. Остальное наличкой. Ты не против? Нормально, кивнул я. 400 тысяч евро-долларов, ну, неплохая подработка на вечер. А вы, я смотрю, вооружились. Замечаю, оглянувшись в общий зал. Да, кивнула Лиззи. Я связалась со знакомыми, и мы решили взять свои жизни в собственные руки. Даже так, собираетесь воспользоваться неразберихой у когтей, и это тоже. Ладно, свое дело я уже сделал. Вздохнув, поднимаюсь. Юрика, я домой, ты со мной? Девушка покачала головой. Я обещала Лиззи помочь. Хорошо, тогда оставлю машину на парковке. спасибо. Оставив пока девчонок, сам я решил вернуться в Нортаук. Помимо прочего, во время ночного рейда у меня появилось несколько интересных идей, которые я хотел реализовать. Этим и занялся в своей мастерской, когда вернулся домой. Хотя, я не уходил в работу с головой и начал краем глаза просматривать новости периодически. В течение дня все было, более-менее тихо. А вот ночью, когда полиция и корпоративные войска ослабили бдительность, начались бандитские разборки. Уже через Юрика я проследил за деятельностью, по сути, новой банды. Элизабет собрала наиболее боевых девчонок из своего клуба, и еще подтянула знакомых, вооружила. И вот, уже ночью они пришли к бару на окраине Кабуки, и заявили ошивающимся там когтям, что теперь они там не нужны. А эти ребята еще не успели осознать, что ветер изменился, и повели себя, скажем так, очень грубо. Столкновение закончилось перестрелкой и трупами. А утром уже по всему субрайону разошлись слухи о появлении новой банды. Шельмы, как они все шестья назвали, заняли клуб Лиззи и бар на Аллен-стрит. В это же время, в Джапантауне спецназ устроил чистку, а корпорации установили пропускной режим, позволяя своим сотрудникам покидать субрайон и возвращаться туда при желании. Вообще, японский квартал находился в оцеплении еще несколько дней, но, в итоге, тигриные когти присмирели, после демонстративной порки от правительства и корпораций. Им ясно дали понять, что свои дела проворачивать нужно под ковром, и к этому времени Кабуки уже было полностью под контролем Шельм. С Мальстрёмом они особо не конфликтовали, в основном из-за того, что их интересы особо и не пересекались. Тем более, что этот субрайон особо и не интересовал психов-кибернетов. Хотя, весь Уотсон считается их территорией, но на деле Мальстрём больше ориентирован на Нортсайд, занимая старые заводы, склады и прочие технические заброшенные здания. Ко мне как раз привезли заказанный ранее Аэродайн, но, прежде чем заняться им, я хотел закончить другой проект. К этому времени я уже почти реализовал одну новую идею, а именно, встроенное оружие для аугментации или боевой брони, на основе умного оружия. Пусковая система для снарядов с гироструйными двигателями. Только я использовал свою систему наведения, более сложную, чем в стандартных смарт-модулях, потому что существуют специальные системы, сбивающие наведение умного оружия. У тех же тигриных когтей есть бойцы, имеющие подобный имплант, из-за чего, когда стреляешь по ним, то пули летят куда угодно, но не в когтей. Впрочем, решить эту проблему проще простого, если ты разбираешься в технологии смарт-оружия, в системах вычислительных имплантов и программировании. В результате, я изготовил два навесных модуля, которые крепились к моим рукам. Все же, конструкция боевой брони как раз подразумевает использование подобных модулей. Итак, обе пусковые системы сопряжены с электроникой доспеха. Боезапас на 300 снарядов компактно размещен в нескольких блоках. В целом, эти модули делают мои руки чуть массивнее на вид, но не мешают подвижности. Зато, позволяют вести огонь одновременно по множеству целей. А учитывая, что с моими системами вполне актуально правило «одна пуля, один труп», то данного боезапаса более чем достаточно. Тем более, снаряды также прошли через зачарование, что повысило их огневую мощь. И сами магазинные блоки легко заменить, при достаточной сноровке можно управиться быстрее, чем за секунду. Револьвер же я оставил для хорошо бронированных целей, оснастив его патронами с более мощными индивидуальными чарами. Тесты же проводил в ангаре. Поехали. 7 роботов рассредоточились за укрытиями. Я же выставил нелетальный режим стрельбы и, вскинув руки в разные стороны, открыл огонь. Модулям потребовалось меньше секунды, чтобы перейти в активный режим, развернув пусковые системы, после чего с высокой скоростью последовало 7 последовательных выстрелов. Раздался звон и 5 целей были отмечены как обезврежены. Пули спокойно огибали препятствия, поражая роботов, но, не всех. Небольшие просчеты системы наведения позволили двум машинам остаться нетронутыми. Тем не менее, если противник был в прямой видимости, то снаряды били без промаха. И, все же, я занялся улучшением системы наведения. У меня начало скапливаться много проектов, на которые просто не хватало времени. Изучение летательного аппарата я немного отложил, пока доводил до ума свою пусковую систему. Хотя, в усовершенствовании больше нуждалась программа наведения. Именно ей я и занимался в течение следующей недели. Усложнял архитектуру программы, но это дало лишь небольшой прирост точности, но требования к вычислительным ресурсам росли в геометрической прогрессии. И тогда я снес улучшенную программу и написал новую, на основе нейросетевого ИИ, после чего дело пошло веселее. Сначала новая система справлялась с задачей даже хуже стандартных программ наведения, но, по мере улучшения, ее точность росла. Вдобавок, эта система накапливала опыт и сама по себе повышала свою точность. Еще через неделю тренировок с роботами новая программа научилась составлять сложные траектории для поражения противников за препятствиями, а также просчитывать динамику боя для стрельбы по движущимся целям. Притом, к вычислительным ресурсам программа оставалась не сильно требовательна. Да, при малой памяти она не сможет выстраивать сверхсложные связи, но ей это и не нужно. Это просто улучшенная система захвата цели и наведения умного оружия, большего от нее не требуется. Тест. Роботы снова прячутся за укрытиями, и я открываю огонь. 7 выстрелов, 7 попаданий, 7 трупов. Ну, условно. В обучающем режиме снаряды не наносили повреждений роботам, просто отмечали попадания. Теперь тест в движении. Мишени остались на местах, а вот я начал двигаться. Несколько выстрелов на бегу. Потом совершаю резкий разворот, обернувшись юлой и завершив серию выстрелов. И снова, 7 выстрелов, 7 попаданий. В следующем тесте уже сами роботы начали двигаться, меняя укрытие и пытаясь физически уклониться от огня. И тут система уже немного ошиблась. 7 выстрелов, 7 попаданий, и только 6 трупов. Один робот был условно ранен. Но, тем не менее, это был отличный результат. Тем более, что система все еще совершенствуется. Ей просто нужно больше практики. «Юрика, как у тебя дела?» Связался я с помощницей. Она уже вернула Софию в гараж, когда возвращалась домой. Но, в последнее время она стала чаще уезжать, работая с Лиззи, как боевой наемник. «Неплохо», — улыбнулась девушка. Лиззи спрашивает, «Когда ты появишься в клубе?» Она хотела тебя отблагодарить. «Потом, сейчас мне не до этого», — махнул я рукой. «Я был сильно увлечен исследованиями». А просто сбросить сексуальное напряжение можно и с самой Юрика. Хотя она все чаще занята контрактом охраны, но, все же, периодически появляются дома. И, кстати, пока я был занят новым оружием, шельмы начали распространять свое влияние на Джапантаун. Произошло еще несколько ночных перестрелок, но тигры старались не особо шуметь, чтобы не привлекать корпоратов. А шельмы они наращивали силу за счет новой крови. В Джапантауне много подобных заведений. Есть даже целый квартал, заполненный борделями и секс-шопами, с наркопритонами. И местные работники также уже натерпелись добра от когтей. А в шельмах они увидели отличную возможность обзавестись более адекватной защитой. Таким образом, цель улица в Джапантауне уплыла из когтей. К слову, вообще, Чпок-стрит не официальная улица и на карте она не выделена отдельно, а является частью пространства одной из мегабашен. И, точно так же шельмы захватили еще несколько борделей в Джапантауне, хотя в остальном, район остался за когтями. Лиззи с девчонками также пыталась куснуть и тигриные облака, но свою мегабашню эти ребята держали крепко. Помимо элитного борделя там было и казино, и торговый центр, и множество других развлечений. Это место приносило достаточно крутой доход, чтобы бороться за него, и, потеряв несколько своих людей, Элизабет предпочла не биться до победного, а отступить. Тигры же были ошеломлены этой атакой. Все же, благодаря моей броне Юрика, даже обладая лишь посредственными боевыми навыками, могла действовать с эффективностью боевика экстра-класса. Конечно же, когти были возмущены. Чего это вообще творится? Какие-то проститутки совсем от рук отбились, организовали профсоюз в виде банды и отдавили хвост тигру. Разумеется, когти считали себя королями, если не всего Найт-Сити, то Джапантауна точно, и были совершенно уверены в том, что имеют полное право творить с местными проститутками и куклами все, что только захотят. Они ведь владеют всем бизнесом здесь, а значит секс-работники их собственность. И очень часто это заходило слишком далеко. В какой-то мере, появление шельм можно даже сравнить с восстанием рабов. В общем, конфликт не был исчерпан. Просто, пока шельмы давит тигру хвост, сам тигр пытается разобраться, хочет ли левая лапа занять место правой, почему сама правая лапа норовит вонзить когти в горло тигра, и что делать с кибергориллой, которая стукнула его по морде. У когтей сейчас слишком много проблем, чтобы они могли в полную силу осадить шельм, а те и пользовались возможностью. Тем временем, я уже собирался заняться Айродайном, но, Со мной связалась бестия. Тебя еще не убили? Начала она с вежливого вопроса. Да что мне будет? Тигриные когти предлагали большие деньги за информацию о тебе. О, и что ты им выдала? Рокер Бабака пожала плечами. Общие сведения, что ты подросток, немного балуешься хакингом. На этом все. Я не сдаю своих клиентов. Благодарю. Так, зачем ты ввязался в это дело? Ты ведь не берешь такие заказы. Это ведь была работа от Барден? Да. Просто за нее просила Юрика. Понятно. Закатила глаза бестия. Так, я рад тебя слышать, но, ты по делу? Глаза бестии засветились, и я получил сообщение с прикрепленным файлом. Три свежих киберпсиха, о которых еще не знает Макс так. Благодарю. Лови денежку. Отослав плату бестии, открываю ее файл через защищенный информационный буфер. И, из всех трех случаев меня заинтересовал только один. Два бедняка, перегрузившие свои тела подпольными аугментациями, меня особо не интересовали. Я всегда могу выловить пару рандомных мальстримовцев, и у половины из них гарантированно будет присутствовать киберпсихоз, а другой половины его начальные признаки. Третьим же случаем был парень с полной заменой тела на элитное кибернетическое тело модели-близнеца. Да, у этих моделей не так часты случаи киберпсихоза, но случаются. И, нет, я не стал никуда ехать и похищать психопата. Просто установил слежку за этим парнем и сообщил куда надо. После чего обезвредил его, взломав кибертело и отключив моторику. В итоге, киберпсиха вскоре забрали и увезли на реабилитацию. А там я уже подключился к серверам реабилитационного сервера, собрав у них данные и по другим пациентам. Все же, зачем начинать изучение киберпсихоза с нуля, когда можно получить уже готовые результаты исследования и отталкиваться уже от них. Хотя, все же, не факт, что местные специалисты смогут увидеть все. Возможно, магия раскроет мне больше. А пока, оставив изучение летающего транспорта на потом, я решил заняться исследованием киберпсихоза. И, должен отметить, выводы врачей во многом сходились с моими собственными наблюдениями. Качество симуляций чувств и их приближенность к человеческим ощущениям играют одну из ключевых ролей в формировании киберпсихоза. Это скорее предположение, но оно подтверждается многими примерами, хотя и не является абсолютным правилом. В случае с нашей целью, парень с кибернетическим телом, катализатором развития психопатии послужила неразность чувств. Собственно, причина была даже не в самом наличии аугментаций. Он просто подхватил вирус в сети, который укоренился в операционной системе его нейроимпланта. Со временем вирус все сильнее нарушал деятельность данного импланта и начал напрямую влиять на сам мозг. Закончилось все для этого парня относительно благополучно. Ему заменили нейроимплант и провели корректировку памяти. Да, он забыл несколько месяцев своей жизни, но хотя бы не заработал букет психических заболеваний, которыми обычно сопровождается лечение киберпсихоза. Параллельно я также изучал дела других киберпсихов. Одних более-менее удачно лечили, с другими же все было очень плохо. А еще несколько содержали там в качестве наказания. Они были здоровы психически, точнее, попали таковыми в центр реабилитации. Но местные доктора постарались, чтобы эти ребята действительно сошли с ума. Один бывший полицейский, другой политик. Деталями их дел я особо не интересовался, но кое-какой интерес они представляли. Все же, у них намеренно вызвали развитие киберпсихоза и довели его до края, позволив пациентам нырнуть в пучины безумия. Точнее, столкнув их туда с обрыва. И снова, причина была во вредоносных программах. По мере того, как я изучал вопрос, от этих ребят и вовсе избавились. Не одновременно, но, все же, просто, в какой-то момент один из этих пациентов сам же разбил себе голову, приложившись виском об угол стола. Другой откусил себе язык и захлебнулся кровью. Естественно, это было прописано как проявление киберпсихоза. Хотя, к слову, это было ближе именно к побочным эффектам лечения. Случается так, что в результате реабилитации, человек приобретает стойкое отвращение к кибернетике. Настолько, что его просто морально выворачивает от наличия у него кибернетических имплантов, так сильно, что он может прервать это весьма радикально. Помимо прочего, я также начал наблюдение за обычными людьми, что прошли через полное преобразование, в смысле, за теми, что еще не впали в киберпсихоз, но большинство из них уже стояли на учете, так как у них были обнаружены признаки психопатии. Ну, тут стоит уточнить, что эти самые начальные признаки киберпсихоза они и у меня наблюдаются. Просто эти признаки вполне могут оказаться и не признаком подступающего психоза, а просто особенностями характера. Известная музыкальная исполнительница, Лиззи Уиззи, прошла преобразование почти 10 лет назад, и, ее сложно назвать нормальной, но она и до преобразования выделялась эксцентричным поведением. Со временем ее увлечения стали приобретать более яркий характер, граничащий с манией. Но, нельзя точно сказать, происходит это из-за преобразования тела, или на нее просто так влияет слава. Также я нашел данные одного старого корпоративного сотрудника, который работает на Ривен уже больше 50 лет. А так, ему самому уже 104 года, но выглядит он на 20, все же, старый у него только мозг, а вот кибернетическое тело относительно новое. Он хорошо его обслуживает, а не так давно поменял старое тело на новую модель. И, я не мог не отметить прагматичный подход старика к этому вопросу. Он не спешил бросаться с головой в новое тело, а ждал, пока с его выпуска на рынок пройдет время, чтобы появились новые данные владельцев. И, только убедившись, что люди с такими телами не склонны к киберпсихозу, он наконец-то решил поменять тело. Ну и что тут особо важно? Он прошел операцию по полной трансформации больше 30 лет назад, и никакого тебе киберпсихоза. Что же, спустя несколько недель сбора данных, я решил перейти к практике и позвонил фиксеру. Бестия, есть заказы на мусорщиков, их как раз не жалко, а мне нужны добровольцы для дальнейших исследований. Пара экспериментов на живых людях могут заменить годы теоретических изысканий. Глава 11. Меж двух огней. Сетевая защита RSEC состояла из нескольких сегментов. Обычный, но очень сложный и постоянно меняющийся лед. Хотя он уступает моей эгиде, но, все равно, внушает. Другое дело, что у этой защиты нет единого центра, и в разных участках сети лед RSEC может иметь разную сложность, в зависимости от мощности сопряженного оборудования. Достаточно хороший нейтронер вполне способен пробраться незамеченным, если его только не поймают корпоративные нейтронеры, которые постоянно мониторят сеть корпораций. Но этот лед ширма, за ним скрывается много корпоративных секретов, но это, скажем так, белые секреты. Если они будут раскрыты, компания может потерять прибыли, если этой информацией воспользуются конкуренты, но ничего противозаконного тут нет. Следующий же слой маскируется под системы белого льда и, по сути, является уже черным льдом. Его сложно заметить, а угодив в него, нейтронер рискует поджарить себе мозги. И за этим слоем скрываются уже более скользкие секреты корпораций. Эксперименты на людях, заказные убийства, шантаж и особо ценные корпоративные тайны. Причем, второй уровень имеет кластерную защиту, каждый из которых защищен индивидуально и имеет лишь ограниченный блок данных. И третий слой. Когда уже проникаешь за черный лед, ты оказываешься в скрытом киберпространстве корпоративной сети, и если обычные кластеры представляют собой лишь однотипные сегменты, выстроенные в виде множества плит, то в центре этого пространства находится огромная пирамида, от которой исходят серебристые щупальца, собранные из обрывков цифрового кода. Вот туда я уже не рискую приближаться. Причем, защита второго слоя также неоднородна. Та его часть, что соприкасается с первым слоем, довольно безобидна. То есть, это все еще смертоносная программа черного льда, окружающая сегменты, но, с моей маскировкой она меня даже не заметит, а значит и не сработает. Но, по мере приближения к третьему слою, защита усиливается. Хотя, сам черный лед сохраняет свою структуру, но возле пирамиды хаотично мелькают эти щупальца, которые могут легко зацепить слишком храброго нейтронера, сумевшего пробраться в закрытую сеть RSEC. И тут я уже не был уверен, что моя маскировка сработает. Эти щупальца, они были чем-то большим, чем программа. От них веяло страданием. Такое знакомое чувство, которое я уже почти забыл. Холодное дуновение Каирна душ. Похоже, это и есть тот самый душегуб, о котором ходят мрачные слухи среди нейтронеров. И я мог только предполагать, что RSEC прячет в таком месте. У меня было стойкое ощущение, будто это даже не новый сегмент данных, а какой-то глубокий колодец, куда компания сбрасывает души. И у этих щупалец особое чутье на магию. Когда я подобрался ближе к пирамиде, сразу несколько щупалец потянулись в район со мной. Поэтому сегменты, расположенные рядом с пирамидой, защищены куда сильнее. Я так и не рискнул подобраться ближе, но, все же, кое-что мне удалось. Все же, мне не нужно самому лезть в самое пекло, когда под рукой есть колдовские программы. За годы практики у меня скопился немалый арсенал на все случаи жизни. И сейчас я использовал скрипт всевидящего духа. Ну, так я его назвал. Оставив его в пространстве черного льда, я сам отступил на границу защиты. Даже если корпорация заметит вмешательство, я успею уйти. Мой же дух был направлен к крайним сегментам данных у самой черной пирамиды. По сути, эта программа представляла собой скрытный вирус, способный копировать данные с серверов и переносить их на другие устройства. Этакая программа-хакер. И, благодаря чарам, она была достаточно самостоятельна, на голову превосходя обычные программы данного типа. Щупальца пирамиды на духа не реагировали, а сама программа могла реагировать на движение этих щупалец, избегая контакта. Тем не менее, емкость памяти духа ограничена, поэтому ему пришлось совершить несколько заходов, чтобы пройтись по всем сегментам. И, наконец, я получил то, что мне было нужно. Ранее я уже находил упоминание об этом проекте. Они называют это реликвией. Но данные самого проекта спрятаны практически на стыке с пирамидой. Пробраться туда лично я не рискнул бы, и даже использование духа вызывает некоторые опасения. Тем не менее, все получилось. Арасака даже не заметила, что некто хорошенько пошарился в их сети. Ха! Отключившись от сессии, я расслабленно выдохнул. Даже с поддержкой целого сервера и новейшего оборудования, нагрузка на мозг была немаленькой. Я не хотел возвращаться в глубинную сеть Арасаки, потому решил за один раз получить столько данных, сколько смогу. И теперь, пока я приходил в себя, всевидящий дух переносил похищенные данные через сторонние сервера. Я также не рисковал копировать эти данные сразу на свой сервер. Вместо этого я создал извилистую сетевую тропу, на случай, если раннеры Арасаки все же заметят следы духа и постараются отследить его. Хотя это маловероятно, но стоит учитывать такую возможность. Совершенно не страшно, если они узнают, что это был не Транмир с псевдонимом Нергал. Но, совсем другое дело, если они смогут отследить мои реальные устройства, с которых происходил взлом. И я приложил максимум усилий, чтобы этого не произошло. Для получения же данных я использовал несколько буферных зон, из которых рассылал программы приманки. Но, надеюсь, это была перестраховка. Ладно, поехали. И, даже после всего этого я не стал отправлять данные на свой сервер. Нет, они были отправлены на один из множества городских терминалов. А уже потом, я лично слетал к месту под маскировкой и извлек данные на переносное хранилище. Только после всего этого, когда я уже вернулся домой, загружаю информацию на сервер, в буферную зону. После чего запускаю процедуру чистки, по сути, сканирую данные на наличие вирусов. И первым делом была проверена информация из сегмента реликвии. Ну, теперь посмотрим. Изучая файлы, я мысленно потирал руки. Реликвия – это было именно то, что мне нужно. Собственно, реликвия – это название серии биочипов, на которые записывается инграмма личности человека. Арасака работала над этим проектом уже долгие десятилетия. Множество экспериментов на людях для воплощения человеческого бессмертия. Ну, тут не все однозначно. Ведущий исследователь проекта даже не рассматривал инграмму как возможный путь к бессмертию. Просто цифровая копия личности. Даже если ты ее сделаешь и сможешь поместить в своего же клона, сам-то ты все равно останешься в своем теле и умрешь, как положено. Другое дело, что Сабура Арасака на полном серьезе называет энграмму человеческой душой, а реликвию ее вместилищем. И я почти уверен в том, что он прав. Сама по себе энграмма действительно является копией личности, но она может послужить якорем для души. Но у них возникли явные проблемы с интеграцией биочипа в живое тело. Серия экспериментов создала побочный проект. По документам это первая версия биочипа, хотя, на деле это не совсем так. Данная версия предназначена для коммерческого использования. Чип, который может сохранить копию личности человека, чтобы даже после смерти с ним могли общаться родные. По крайней мере, именно вокруг этой идеи строится программа рекламной кампании. На деле, похоже, этот чип предназначен для использования на популярных артистах, музыкантах, художниках, чтобы даже после смерти можно было продолжать уже без стеснения выкачивать их из образа все больше и больше денег. Собственно, сам чип этого типа уже завершен, но компания еще только готовится к его распространению и просчитывает рекламную кампанию. Вторая же версия вряд ли попадет на рынок. Арасака разрабатывает биочип, способный к записи энграммы на человеческий мозг. Но, опять же, пока выходит не очень. Личности, установленные в новые тела, начинают быстро распадаться. И тут даже я не знаю, почему так происходит. Все же, сам процесс вживую я не наблюдал. Тем не менее, я уже представлял, как можно использовать эту технологию. Но для ее реализации мне нужно оборудование покруче. Чтобы собрать биочип, нужна нанофабрика, и это уже ощутимо дороже, чем вся моя мастерская с имеющимся там оборудованием на данный момент. А я уже немало потратился. Похоже, пора заняться подработкой. И, стоит отметить, что мне уже не особо-то и нужны были услуги фиксера. Особенно, когда дело касается серьезных контрактов, рассчитанных именно на прибыль. Ну а еще, сейчас я был куда лучше защищен, так что, мог работать и без посредника, не боясь, что меня кинут с оплатой. Нет, конечно, кинуть могут, но это уже будут не мои проблемы, а моего заказчика. Собственно, со мной уже пытались связаться люди из разных организаций, предлагая работу. И, чаще это был намек на вербовку, чем разовые заказы. Как правило, я на такие сообщения вообще не реагирую, пока мне не нужны были денежки. А сейчас, нахожу нужный контакт и выхожу на связь, как Нергал. Что? Кто это? Слышу удивленный женский голос. Вы искали нетронера для работы. Хаймэм, откуда тебе это известно? Отвечать на столь банальный вопрос я не счет нужным. Хаймэм, ты зашифровал сигнал, ты профи. Вам нужен был нетронер для атаки сервера Арасаки. Вы хотели использовать его для отвлечения внимания, чтобы ваши специалисты могли с меньшим риском пройти защиту и похитить сведения службы контрразведки корпорации. Женщина ошарашенно моргнула. Она ведь пока только искала кандидатов для этого задания среди свободных нетронеров. Тем более, расходным исполнителям и вовсе не полагалось знать о сути их задачи. Какого? Но, что если я скажу, что нужные вам данные у меня уже есть, и я готов их продать за достойную плату? Так, ты уже взломал сервер Арасаки? Похоже, и наш тоже. Ваше слово, идет, сколько ты хочешь. Чего не отнять у этой особы, но соображала она быстро. Впрочем, без этого она не стала бы старшим сотрудником операционного отдела Милитех. Скромные 500 тысяч евро-долларов. Женщина, сидящая в своем кабинете, начала ритмично барабанить пальчиками по столу. Как ты пробрался в нашу систему? Хотите больше узнать о дырах в своей защите? Это ведь работа тестера, но... Поскольку ваши корпоративные раннеры прозевали вторжение, цена моих данных возрастает. Потенциальная клиентка усмехнулась. Понятно. Ты получишь двойной оклад нашего лучшего специалиста за эти данные. О, с вами приятно иметь дело. Что ты успел нарыть в нашей сети? Да так, несущественные мелочи. Мне хватило глубинной сети Арасаки. Пока что не хочу повторять подобный трюк с другой мехкорпой. Кстати, любите жесткое порно? Заткнись. Как-то смущенно пробурчала женщина. В общем, мы договорились. Уже вскоре я получил требуемую сумму на подставной счет, откуда деньги ушли по другим счетам, чтобы в итоге оказаться у меня. При этом от меня не укрылось, что в первом же переводе оказалась следящая программа, которая была уничтожена моим скриптом еще на этапе распределения. И, хоть я не собирался подставляться, но после этого фокуса отнесся к делу еще серьезней. Передача файлов осуществлялась через специальный буфер, и для этого я использовал скрипт иллюзорного двойника. Данная программа создавала эмуляцию моего присутствия в сети. Чисто бесплотный фантом. Собственно, предосторожность оказалась не лишней. А вот это вы зря. Покачал я головой. Раннеры Милитиха вычислили мой фантом и обложили его льдом. Думал наебать меня, урод, озлобленно высказалась женщина. А ведь когда мы договаривались, она была такой вежливой и создавала приятное впечатление. Ну, что же, я это запомню. В чем-то ее можно понять. Уже то, что я связался с ней, ее же коллеги могли использовать против нее. И ей нужно было бы как-то объяснить появление разведданных, еще до начала самой операции. Похоже, ее собственное положение в корпорации не очень-то и крепкое. Или она просто решила не заморачиваться. На кого ты работаешь? К фантому вышла темная фигура корпоративного нетронера. Никак вы, блять, не научитесь. Покачал фантом головой. После чего вдруг начал увеличиваться в размерах. Маска на его лице треснула, и из-под нее повалил густой потусторонний дым. Раннеры забеспокоились, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. Лед должен был парализовать меня, но, вместо этого, фантом превратился в демоническое чудовище и, Совершив рывок, натурально откусил голову милитиховскому нейтронеру. Тогда же реальный человек задергался в раннерском кресле. От перегрузки его синапсы начали натурально плавиться. Ему пытались помочь, но уже поздно. Демон сожрал его душу. Я же еще некоторое время наблюдал со стороны, как мой фантом резвится в сети Милитиха. Первым делом он просто порвал код блокирующего его льда, чтобы вырваться в корпоративную сеть. Сука! Натурально взвизгнул нейтронер, попавшийся ему под руку. Низкополигональная модель человека была насажена на когти хорошо детализированного демонического чудовища. И таким образом фантом разделался еще с тремя корпоративными нейтронерами, прежде чем его смогли изолировать в небольшой локальной сети, обложив озверевшую программу качественным льдом. Какого хрена? Вы же сказали, что он обезврежен. Сука. Блять. Психовала моя недобросовестная клиентка. Они уже не пытались захватить его для изучения, ведь во время своей охоты фантом уже нанес ощутимый вред базам данных корпораций. Нет, его отчаянно били всем, чем только можно. Пока демон прорывался через блок льда, его окружили новой программой, а потом еще одной и еще. И, в конечном итоге, черный лед смог нанести коду фантома достаточный урон, чтобы остановить его. После чего демон просто распался на мельчайшие элементы, из которых уже никак не получится собрать работающий код и понять, как вообще эта программа работала. Деньги я, конечно, получил, но, честное слово, Миридит, так дела не делаются.